Это большая трехкомнатная квартира. На вешалке одежда, плащи, куртки. К стене прислонен детский велосипед. Обувь раскидана вдоль стены. Я подаю Вике тапочки, переобуваюсь сам и говорю. У них принято переобуваться. Семья большая, четверо детей. Натаскали бы грязи и полы холодные. Вика молчит, она приняла правила игры. Заглядываем на кухню. Старенький польский гарнитур еще советских времен. Очень-очень много банок с приправами, каких-то солений, варенья в банках. На плите горячая кастрюля с борщом, сковорода с котлетами. В окнах тихая зеленая улочка. Вика мгновенно прилипает к окну. На площадке галдят дети. Женщина выгуливает у самого подъезда старого медлительного пуделя. «Кто здесь живет?» – спрашивает Вика. «Я знаю их только по именам. Виктор Павлович и Анна Петровна. Старшая дочка Лида оканчивает школу. И трое пацанов – Олег, Костя, Игорь». Поколебавшись, добавляю. «Пуделя зовут Герда. В общем-то, я не люблю, когда собак называют человеческими именами. Но они так захотели». «А что это за город?» «Витебск. Кажется, Витебск». Вика становится ко мне спиной, строго говорит. «Не суйся на глаза». С минуту она разглядывает кухню, выскочив из виртуальности. Потом, погрузившись обратно, поворачивается ко мне и спрашивает. «Так, везде?» Я киваю. «Хозяев нет дома, но квартиры живут», — шепчет Вика. «Рубашка на спинке стула, игрушки, разбросанные по полу, капающий кран и мусор, заметенный холостяком под диван. Так?» Молчу. «Ленька, а ты нормальный?» — тихо спрашивает Вика. «Я строила горы, где нет и не должно было быть людей. Тоже странно, наверное, но я не очень люблю людей. Не ври, прошу я. А ты построил дом, в котором никогда не будут жить. Нет, дом, где почти живут. Дымящаяся трубка в пепельнице и горячий чайник на плите, панельная Мария Целеста». «Зачем, Леня?» «Я не вправе был их селить по-настоящему. Придумывать характеры и лица, горе и радость. Пусть так. Только вещи. Они тоже могут многое рассказать». «Мне все кажется, что она не понимает. Не может понять до конца. Я говорю взахлеб, торопливо. Ниже этажом живет парнишка, меломан. Он из Подольска. Иногда он увлекается и включает свой магнитофон так громко, что приходится стучать в пол. Но он неплохой парень, он сразу делает тише. У него отличная коллекция. Там и кассеты, и винил, и CD. Всего понемногу. Больше винила он сейчас копейки стоит. Никому не нужно, а у него проигрыватель, Вега. Старый, но неплохо крутит. А на шестом этаже такой странный тип. Он, кажется, инженер. Работает на Тульском заводе. Раньше делал оружие, сейчас всякий ширпотреб. Мечтает писать любовные детективы. Придумал вот такой жанр. Он их и пишет. Печатает на машинке по вечерам, но никому не показывает. Сам понимает, что плохо выходит. Редкий такой тип графомана, безобидный. Я иногда брал его рукописи, смотрел. Это и вправду ерунда, но добрая такая, наивная. Ему надо было родиться в 18 веке». Вика не отвечает. И я продолжаю, уже понимая, ошибся. И не надо было показывать ей эту пустую квартиру, а тем более говорить о других. Ей не понять эту странную блажь, этот бред, который я строил 2 года. На третьем этаже старушка, одна в трехкомнатной. Ей тяжело живется, я знаю. Тем более она откуда-то с Украины, из Харькова, кажется. Телевизор включает только когда идет мыльная опера, и то делает яркость послабее, думает, что так электричество меньше уходит и кинескоп не портится. Но она боится пускать постояльцев или разменивать квартиру. Может быть и правильно. Я редко к ней захожу. Я ведь ничем не могу помочь, а мне страшно смотреть, как она живет. Особенно перед праздниками. Знаешь, самая страшная нищета – это нищета, которая пытается встретить Новый год. Дети ее забыли, а может быть и не было детей, или погибли на войнах. У нее фотография на стене, паренек в российской военной форме. Вика молчит. На втором парочка. Они смешные. Год всего женаты из Уфы. Постоянно ругаются и мирятся. Иногда слышно в подъезде. А потом то чашка разбита, то дверью так хлопнули, что посыпалась штукатурка. А мне все равно кажется, что они не разведутся. Их что-то держит вместе. То ли тайна какая-то, то ли любовь. А может и то, и другое. Любовь – это тоже тайна. А трехкомнатная там пустая, совсем. Жила еврейская семья. Уехали, квартиру продали какой-то посреднической фирме, а та что-то никак не перепродаст. Может, заломили много, квартиры в Москве в хорошем районе. Я задохнусь в этой тишине, в ее молчании. На первом старик-инвалид на костылях, может быть, самый шумный и едкий в Курске. Скандалит в магазинах, ругается с соседями, всегда проскакиваю первый этаж побыстрее. Боюсь с ним сцепиться, а это неправильно будет. Он ведь не виноват, что стал таким. Это жизнь. Жизнь.